Краткий курс выхода в люди. Как просто и ясно было все в школьном учебнике нашей юности. Человекообразные обезьяны и ископаемые существа послушно выстраивались на его странице в правильный ряд. У каждого участника этого парада осанка была немного прямее, череп немного больше, а челюсти короче, чем у его предшественника. Замыкал или, наоборот, возглавлял эту колонну, разумеется, венец творения Homo sapiens, обладатель самого большого мозга, самой прямой спины и самых маленьких челюстей. Сегодня эта знаменитая картинка более популярна у карикатуристов, чем у ученых. За последние 25-30 лет наука о происхождении человека, палеантропология, узнала больше нового, чем за все предыдущие 100 лет своего существования. Редкий год проходит без открытия новых ископаемых предков и родственников человека. Общее число известных науке видов гоминид, так называют представителей человеческой эволюционной ветви, перевалило за 20, причем некоторые из этих видов представлены многими сотнями экземпляров. Не говоря уж о находках известных форм в тех местах и временных слоях, где их прежде не находили, о сопутствующих находках, орудий, следов огня и тому подобного, и об успехах смежных наук, от исследований поведения человекообразных обезьян до сравнения ДНК человека и его родственников. С одной стороны, такое обилие новых знаний не может не радовать, с другой – новые факты не столько проливают свет на старые загадки, сколько норовят загадать новые. Уже ясно, что биологическая история человечества мало походила на трамвайный маршрут с единственной колеей и несколькими промежуточными станциями. В ней было множество зигзагов, развилок, тупиковых ветвей и параллельных линий. В общих чертах эволюционную историю человека ученые сегодня представляют примерно так. Давным-давно, около 20 миллионов лет назад, жили проконсулиды, примитивные человекообразные обезьяны. Они обитали в тропических лесах Старого Света, которые в ту пору покрывали гораздо более обширное пространство, чем сегодня. Почти всю Африку, огромные территории в Азии и даже Южную Европу и Закавказье. Про диету и образ жизни этих древних обезьян сегодня можно только гадать, но вероятнее всего они были существами стайными, дневными и не специализированными в еде. Проще говоря, ели все, что легко добыть и переварить. Фрукты, орехи, насекомых, яйца, при случае мелких позвоночных и так далее. Их жизнь была тесно связана с деревьями, но немалую часть времени они проводили и на земле. Проконсулиды жили на разных континентах, но к нашей истории имеют отношение только африканские. Цепочка событий, приведшая в конечном счете к нашему появлению, начинается с изменений климата. Около 15 миллионов лет назад климат Африки начал становиться суше. На большей части континента, а особенно на востоке его, между Индийским океаном и Великими Африканскими озерами, массивы влажных тропических лесов стали постепенно сокращаться. Во владениях обезьяньих стай незаметно появились проплешины, через которые нельзя было перебраться по веткам, нужно было спускаться на землю. Постепенно таких мест становилось все больше, бескрайний когда-то лес распадался на тающие островки, и обезьянье население, не покидая родных мест, в конце концов очутилось в саванне, покрытой травой, кустарником и редкостойными сухими рощами. Впрочем, это происходило не везде. На западе Африки лес оставался лесом, и тамошние обезьяны продолжали жить в привычных условиях. Так, около 7 миллионов лет назад разошлись эволюционные пути наших предков и предков наших ближайших современных родичей. Африканских человекообразных обезьян. Практически сразу после этого произошло еще одно важное изменение. Саванновые человекообразные перешли к передвижению на двух ногах. Это, впрочем, не повлекло за собой быстрого очеловечивания. Во всех остальных отношениях они оставались обезьянами. Тем не менее, выходцы из леса успешно освоили жизнь в открытых ландшафтах, широко расселившись по саваннам и образовав целый букет форм. Самые древние из известных сегодня – это сахелянтроп, живший 7 миллионов лет назад, и арарин – 6,5 миллионов. К более поздним временам, 5,5 и 4,4 миллиона лет назад, относятся останки двух видов ардипитеков. Еще позже, начиная с 4,2 миллиона лет назад, на сцену выходят австралопитеки – несколько похожих друг на друга видов, эволюционные связи между которыми не вполне понятны. Именно к одному из видов этой группы, Australopithecus afarensis, принадлежала знаменитая Люси. Впрочем, в широком смысле австралопитеками называют не только представителей рода Australopithecus, но и их ближайших родственников плосколицого акинеантропа и массивных, обладавших сверхмощными челюстями, парантропов. Несмотря на горделивый корень «антроп» в некоторых родовых названиях, все они оставались не более чем прямоходящими обезьянами. Однако не позднее 2,3 миллиона лет назад в Восточной Африке от одного из видов австралопитеков отпочковывается новая форма. Главное ее отличие – заметно увеличенный объем мозга. Если у австралопитеков он был таким же, как у всех предшествовавших им форм, в среднем около 450 кубических сантиметров, то у нового существа он превышал 600 кубических сантиметров и продолжал увеличиваться в процессе дальнейшей эволюции. Обладатель такого мозга получил научное имя Homo habilis – человек умелый. Гордое Homo в качестве родового имени, помимо всего прочего, означает, что этих существ и всех их потомков ученые причисляют уже не к обезьянам, а к людям. Хотя реальные различия между ранними хабилисами и поздними австралопитеками не так уж велики. Это утверждение кажется противоречащим тому, что говорилось ранее о размерах мозга австралопитеков и хабилисов – 450 и 600 кубических сантиметров. Напомним, однако, что эти величины средние для каждой из этих форм. Внутри каждой из них этот признак довольно сильно варьировал, и самые головастые австралопитеки – не уступали по размеру мозга тем хабилисам, у которых этот показатель был минимальным. Помимо всего прочего, это наглядно демонстрирует, что так называемая проблема недостающего звена к нашему времени совершенно утратила не только актуальность, но и смысл. Граница между еще обезьянами и уже людьми сделалась совершенно неразличимой. В дальнейшем события развиваются быстрее. Уже около 1,9 миллиона лет назад все там же, в Восточной Африке, появляются потомки хабилисов, так называемые архантропы или эректусы. У ученых нет единого мнения о том, сколько биологических видов кроется за этим термином. Одни объединяют всех архантропов в один вид Homo erectus, широко распространенный и весьма изменчивый. Другие выделяют ранние африканские находки в отдельный вид Homo ergaster. Третьи считают необходимым придать видовой статус европейским эректусам Homo antecessor и Homo heidelbergensis. Впрочем, для этого надо сначала решить, считать ли их разными видами или одним. Собственные латинские названия имеют и некоторые другие представители этой группы ископаемых гоминид. Но все ученые согласны с тем, что эректусы, сколько бы их там ни было, представляют собой не просто новую форму, но новую ступень очеловечивания по сравнению с хабилисами. Они окончательно распрямились, слово эректусы означает «выпрямленный», научились пользоваться огнем, их размеры были гораздо крупнее, чем у хабилисов, а объем мозга достигал 800-1000 кубических сантиметров. И именно эректусы первыми из гоминид вышли за пределы Африки, расселившись от Британских островов до Индонезии. Кстати, индонезийский эректус – это то самое существо, которое широко известно под устаревшим и не вполне корректным именем питекантроп. Вопреки расхожим выдумкам, никто его не отменил и не разоблачил. Наоборот, в той же местности, где в 1891 году Эжен Дюбуа нашел первые фрагменты скелета своего питекантропа, позднее были найдены остатки еще нескольких особей того же вида, доказывающие, что эти существа обитали в тех краях постоянно в течение, по крайней мере, нескольких сотен тысяч лет. Но вот само слово «питекантроп» сегодня антропологи действительно не употребляют. При беспристрастном рассмотрении отличия эректусов, как и иванских, так и всех прочих, от современных людей оказались слишком малы, чтобы относить их к разным систематическим родам. Эректусов включили в род Homo, и род Pithecanthropus оказался упразднен. Такие ревизии систематического положения регулярно проводятся в самых разных группах, как ископаемых, так и современных. Так, примерно в те же годы, когда антропологи ликвидировали род Pithecanthropus, ботаники, занимающиеся семейством разноцветных, упразднили род Padus – черемуха, включив объединяемые им виды в большой род прунус – слива. Никто, однако, почему-то не рассказывает, что черемухи на самом деле не существует, что ни один серьезный ученый сегодня в нее не верит, а то, что раньше называлось черемухой, это лишь уродливые экземпляры сливы. Эректусы стали непосредственными предками современных людей – Homo sapiens. Долгое время считалось, что между ними была еще промежуточная стадия неандертальцы. Однако в 21 веке специалисты по геномике окончательно доказали то, что подозревали многие антропологи 20 века. Неандертальцы не предки сапиенсов, а параллельная ветвь, двоюродные братья. В это же время были открыты еще как минимум два вида поздних Homo, существовавших одновременно с Homo sapiens. Homo floresiensis, с индонезийского острова Флорес, получивший за свой малый рост прозвище «Хоббит», и не имеющий пока официального латинского названия алтайский «человек из Денисовой пещеры» – «денисовец». Видимо, оба они тоже потомки каких-то эректусов, но их точное место на фамильном древе гоминид еще предстоит выяснить. Наконец, совсем уже недавно, в апреле 2019 года, команда палеоантропологов, много лет ведшая раскопки на филиппинском острове Лусон, возвестила о существовании еще одного вида древних людей – Homo luzonensis. Найденные ими останки имеют возраст от 50 до 67 тысяч лет, но на острове найдены также каменные орудия, возраст самых старых из которых оценивается в 700 тысяч лет. Пока что положение Homo luzonensis на родословном древе гоминид и даже обоснованность выделения их в самостоятельный вид совершенно не ясны, но предполагается, что они, как и флоресские хоббиты, потомки иванских эректусов, как-то попавших на Филиппины и прошедших там собственную эволюцию. Что же касается нашего собственного вида, то он, согласно наиболее принятой версии, сформировался около 200 тысяч лет назад опять-таки в Восточной Африке. С тех пор он несколько раз пытался расселиться за ее пределы через Суэцкий перешеек, либо через Баб-эль-Мандебский пролив, который, как и многие другие проливы, в плейстоценовые времена был намного уже, чем сейчас. Огромная масса воды была сосредоточена в материковых ледниках, и уровень мирового океана был на десятки метров ниже современного. Некоторые из этих попыток, видимо, кончались неудачно. Популяции сапиенсов-переселенцев через некоторое время угасали. Но около 50 тысяч лет назад одна из волн экспансии сапиенсов, пройдя вдоль берегов Индийского океана, добралась до Австралии. А вскоре еще одна волна прорвалась на Ближний Восток и далее в Европу. В дальнейшем ее потомки вытеснили коренных обитателей этих мест, неандертальцев, а затем заселили и весь остальной мир.